Дважды Гретхен уезжала в Германию, к сожалению, именно тогда, когда Мария Федоровна была беременна, и ей рядом особенно недоставало близкого человека. Из-за этого, прощаясь с Гретхен, она оба раза не могла удержаться, плакала, но все равно отложить отъезд не пыталась, лишь немного завидовала. В этой наивности, в этом неведении Марии Федоровны было ее спасение. Страшно представить, каково бы ей пришлось, узная она, что Гретхен уезжает вовсе не в Германию, а в Ревель, и там ждет, когда разрешится от бремени ребенком, зачатым ею от того же Александра Третьего. Что те несколько раз, когда муж приходил к самой Марии Федоровне, он делал это по наущению Гретхен, которая, чувствуя, что забеременела, хотела, чтобы дети у нее и у императрицы родились в один месяц. Это была не блажь. Вместе с царем Александром Третьим они сговорились воровским образом подменить его детей от государыни своими и одному из них, когда придет время, оставить Россию и трон. Так что дети, с которыми императрица дважды в неделю играла и разговаривала, были детьми Гретхен, а собственных ей в жизни увидеть было не суждено. Когда они подросли, их как бы в приданное отдали одной провинившейся фрейлине, по совпадению тоже Марии, и выдали ее замуж за средней руки самарского чиновника Илью Ульянова. Дальше Вера предполагала рассказать о жизни Ленина в семье Ульяновых, написать про старшего брата Александра, который в 1903 году узнал о своем истинном происхождении из письма пастора, исповедовавшего лежащую на смертном одре Гретхен, и посчитал долгом все это ему сообщить. В письме было множество мельчайших подробностей, которых никто, кроме Александра Третьего, Марии Федоровны и самой Гретхен, знать не мог, так что в правдивости сомневаться не приходилось. Александр Ульянов написал тогда Николаю Второму, искренне веря, что тот, как раньше он сам, находится в неведении. Когда же дело прояснится, немедля покинет российский престол, передаст его в руки законного наследника. К письму он приложил копию послания, полученного от пастора. Через верных людей Ульянов знал, что его письмо дошло до адресата, но чтобы восстановить справедливость, ничего предпринято не было. Николай II ему даже не ответил, и Александр решил, что с какой стороны ни посмотри, будет правильно, если он сам убьет узурпатора. В свою очередь, младший Ульянов узнал о причинах цареубийства из письма священника, исповедовавшего Александра накануне казни. Так что, когда в октябре 17 года Ленин, возглавив пролетарскую революцию, победил, он не чужое похитил, а взял, наконец, законное. Строго говоря, фабула была готова у Веры давно. Теперь в горах она лишь расцвечивала ее новыми романтическими и вызывающими слезы подробностями так, чтобы судьба Ленина, у которого подлый царь и проклятая немка украли трон, никого не могла оставить равнодушным. Часто слезы лились и у нее самой, но, утешившись, она понимала, что пишет хорошо, раз плачет над этой печальной историей. То, что она сделала за день, вечером, когда они садились у камина, Вера обязательно читала и самого. Он помешивал угли, приносил со двора сухие сосновые поленья, а она читала и читала, радуясь, что он, как ребенок, всему верит, что глаза его горят, и он хоть сейчас готов взять шашку, сесть на коня и пойти в поход за Ленина. Она смотрела на него и думала, почему Тася, хоть родила из самого уже двоих детей, ничего не пытается поменять? Почему все равно ведет себя так, будто она просто терпимая из милости наложница? Вера не раз хотела объясниться с Тасей, Сказать ей, что она сделалась женой Берга почти так же, как Тася, женой Исамова, но не знала, с чего начать, и откладывала. Она писала о Ленине, то и дело переходило на Тасю, на их отношения с Тасей, и постепенно это начало ее раздражать. Конечно, она была рада Тасиной кротости, и все же здесь было что-то ненатуральное, такое же лживое, что и в отношениях фрейлины с императрицей. Вере не нравилась всегдашняя Тасина готовность отойти в сторону. Она, в конце концов, оскорбляла ее, подводила к мысли, что Вера может и хочет быть неверной мужу. Этот постоянный соблазн, искушение, с которым сама Вера столько раньше играла, играла и сейчас, поехав с Исамовым в горы. Тася словно поощряла ее, ждала, просила, чтобы Вера заигралась. Если бы это случилось, Вера готова была отдать руку на отсечение. Тася хочет, чтобы Исамов и она стали любовниками. Она бы, наконец, перестала быть веренной должницей. У нее в манию превратилось любым способом отдать Вере долг. Так, не расплатившись, больше жить невозможно. Тася даже не поощряла, прямо сводила их. И Вера, занятая писанием книги о Ленине, страшилась, что сейчас, когда Берга нет рядом, они с Исамовым так просто разойтись не смогут. Тут получалось, что настоящий должник — она должна и Тасе, которая из-за нее не может хорошо жить с Исамовым, и самому Исамову, которого столько лет сманивала. Она все это видела. Всего этого боялась и молила Бога, чтобы он помог, чтобы перед Бергом она осталась чиста. С Бергом Вера знакомилась трижды. Первый раз их пути пересеклись как бы предварительно. Вера была дружна со старшим братом Берга, Львом, и однажды, прогуливаясь по бульвару, они на Сретенке зашли в общежитие, к Иосифу. Она уже про него слышала. Знала, что он окончил университет в Швеции, в Мальме, и сейчас работает в каком-то нефтяном тресте. Братья тогда целый час говорили о каких-то рабочих делах. С Верой же Иосиф не сказал и двух слов. Единственное, что осталось у нее в памяти, это что у Иосифа густые и на вид очень жесткие волосы. Да и это она заметила лишь потому, что старший брат уже начал лысеть. Второй раз они повстречались на педагогических курсах при комиссариате просвещения, где Вера начала учиться вскоре после развода с Корневским, тогдашним своим мужем. Те 6 месяцев, что Вера провела на курсах, она до конца дней вспоминала с нежностью. Люди, которые их возглавляли, мечтали, что все воспитание теперь будет по-новому. Ясно было? Чтобы вырастить людей, которые будут жить при коммунизме, образование должно строиться по-другому, поэтому любые идеи принимались на ура. Субординации не было. Кто бы что ни предложил, сразу и всеми обсуждалось. Когда же идея оказывалась стоящая, директор писал записку в комиссариат просвещения, и им в качестве экспериментальной базы выделяли класс или даже школу. За учебный год они подготовили кучу интересного. В частности, первые в стране стали устраивать суды над литературными персонажами. Назначались прокуроры, адвокаты, свидетели обвинения и защиты. Кто кем хотел быть, записывался сам. Судья открывал процесс, венцом которого, как и должно, становился вынесенный народом приговор. Они тогда беспрерывно всю зиму судили Онегина, Обломова и Раскольникова, Анну Каренину и Катерину из «Грозы». И на себе убедились, что иначе со схоластикой не справиться, не сделать школу похожей на жизнь. И все-таки, по их собственной терминологии, это было техническое усовершенствование. С еще большим воодушевлением они обсуждали проекты, которые пока внедрить в жизнь не удавалось, но что за ними будущее, несомненно. Один из таких проектов предложила и пламенно защищала Вера. В детстве она очень увлекалась птицами. Отец когда-то держал дома канареек. Сначала она добилась, чтобы летом он освободил их, выпустил на волю, а потом, так как без их трели и заскучала, что он снова поехал на птичий рынок, привез пару хохлатых попугайчиков и пару тех же канареек. Прочитав в гимназии кучу книг о птицах, об их происхождении, эволюции, одно время даже думая заняться орнитологией, она теперь, штудируя педологию, вдруг сообразила, что немало птиц вовсе не занимаются воспитанием потомства, кукушки, например, да и не только они. А это могло означать одно – необходимые навыки уже заложены в птичьих генах. Либо мать воспитывает птенца, еще когда вынашивает яйцо. Это преамбула. А дальше Вера переходила на человеческий род, доказывала, что пребывание ребенка в утробе матери, первые 9 месяцев его жизни, главные, и от того, какие уроки он тогда усвоит, зависит его будущее. Она говорила, что это время теснейшего общения между матерью и ребенком. Время, когда это общение идет целый день и ночью, когда ребенок в ней спит тоже. Ничто другое не мешает. Нет противоречивого влияния родни, сверстников, наконец, социального класса, эпохи. Ребенок слушается не улицы, не книг и газет, лишь ее одну. Значит, не пропустит ничего важного. Вера утверждала, что доверие, контакт между учителем и учеником настолько полные, что за те 9 месяцев, что плод находится в утробе матери, ребенок получает больше знаний, чем за всю последующую жизнь. «Как же конкретно идет обучение?» — говорила Вера. «Вот, например, мать съела вкусное, нужное для ее организма, и сразу по телу флюиды радости и ликования. Ребенок, сопоставив их с пищей, все тут же запомнил. Посмотрела будущая мать на красивый цветок или обрадовалась подарку, доброму слову, сказанному мужем, а то книге, хорошей музыке, снова по телу флюиды, и ребенок точно, как она, обрадовался цветку или музыке. Теперь, когда со всем этим он встретится в самостоятельной жизни, то вслед за матерью, даже не умея читать, придет от книги в восторг». Дальше Вера сказала, что если ее идея верна, можно радикально на десятки лет сократить время построения коммунизма в России. Буквально за считанные годы воспитать истинно коммунистического человека, который будет это общество строить, в этом обществе работать, жить. Известно, как трудно расстаться с себелюбием и эгоизмом. Первые 4 года революции показали, как упорен человек во зле. Ведь НЭП – коренное поражение революции, коммунизм – основа его – что человек хороший. При первой возможности он выберет добро, на другое даже не взглянет. НЭП же доказывает, что человек по природе зол, и пускай просто будет меньшее из них, и то ладно, и то хорошо. К счастью, НЭП не навсегда. Дело еще можно поправить. А чтобы облегчить переход из старого мира в новый, надо сделать так, чтобы каждый шаг на этом пути наполнял человека чисто физическим ликованием. То есть тягу к коммунизму можно воспитать в человеке, все равно как павловский условный рефлекс. И он, еще ничего не понимая, не отдавая себе ни в чем отчета, семимильными шагами побежит в будущее. «Многое, — говорила Вера, — мы можем уже сегодня. Пока общество еще не богато, надо дать коммунизм хотя бы будущим матерям. Едва в женщине зародится новая жизнь, ее следует изъять из привычного окружения, целиком и полностью поместить в коммунизм. Беременную надо не только хорошо кормить, удовлетворять каждое желание. Жизнь ее все 9 месяцев должна быть полна, насыщена. Она должна работать, путешествовать, читать книги и участвовать в интересных дискуссиях. Ни один день не может пропасть впустую. но раз в неделю беременную необходимо возвращать в прошлую жизнь, где ей опять будет невыносимо, где все мерзко, грязно, грубо, голодно и холодно. Тогда ребенку не надо будет ничего доказывать. Едва появившись на свет, он скажет, что лучше погибнет, чем согласится жить не при коммунизме. Таким образом, считала Вера, уже через 30 лет большинство граждан Советской России будут природными коммунистическими людьми. Не понадобится никакой пропаганды. Просто когда вокруг коммунизм, тебе хорошо, а когда его нет, наоборот, плохо. И ты пойдешь на все, только бы снова было хорошо. Они тогда долго спорили. В конце же концов сошлись, что этот путь и вправду самый верный, после чего письмо с расчетами послали в ЦК. Было это уже накануне экзаменов, и Вера, уехав в Башкирию, не узнала, что им ответили. Яркий проект был предложен и Осей Бергом. Он утверждал, что все беды человека от того, что Бог объяснил ему, что он личность, тем самым способен и должен разговаривать с ним один на один. Побуждения были хорошие, но в итоге не получилось ничего, кроме себелюбия и эгоизма. На самом деле человек никакая не личность, а полностью взаимозависимое сообщество, подобное стране, народу, партии. Когда-то объяснял и Мося, первоначальных, наипростейших живых существ стало на Земле слишком много, пищи на всех не доставало, и они, чтобы выжить, не сгинуть, начали друг с другом соединяться. Одни умели быстро бегать, другие летать или дышать под водой, а может, на зиму, когда пищи мало, впадать в спячку. Были и такие, кто, как революционеры, ради счастья собратьев, готовы были отдать свою жизнь. У человека, например, эти клетки-герои, бесстрашно бросающиеся на любую инфекцию, живут в крови. И вот, — говорил Ося, — человеку надо денно и нощно объяснять, что он — природный, замечательно организованный коллектив, в котором каждая часть готова ради другой пожертвовать жизнью. На этом и надо строить пропаганду. Когда же человек поймет, что все, что в нем есть не коллективного, обречено. Одному коллективу суждена долгая и счастливая жизнь. Он и к себе подобным станет относиться как к равным, как к тем, кто, как и он, только часть, а не целая. Прежний человек тянул одеяло на себя, новый стушуется, умолится, но ничего не потеряет, только выиграет. Ведь кончится зависть и стяжательство. Кончится злоба, ненависть и вражда. Главное же, ты почувствуешь себя частью огромного братства, в котором один за всех и все за одного, в котором каждый готов тебя поддержать, прийти на помощь, готов тебе, ради тебя, отдать жизнь, и также благодарен ты сам. Тогда, заключил Ося, человеку сделается хорошо и счастливо, как не было и в раю. Иногда, правда, нечасто, на курсы приходила жена Оси, Лена. Она работала стенографисткой у Сталина. Была очень занята. Тем не менее, время от времени ей удавалось выкроить вечер. И они после занятий шли куда-нибудь вместе. Или к их друзьям, или к Вере домой. Вера рано заметила, что нравится Бергу, но никак его не поощряла. Боялась обидеть Лену, с которой сразу близко сошлась. Однажды, когда Вера поила у себя Бергов чаем, мать, она сидела с ними в гостиной, спросила Осю, как он считает, почему именно от евреев, от такого небольшого, жившего на крошечном пятачке народа, пошли и христианство, и мусульманство, и их собственный иудаизм. Иосиф ответил, что сам он об этом никогда не думал. Но дед его, раввин, однажды говорил, что 4000 лет назад евреи, получив знание о Боге, хотели уйти куда-нибудь в сторону, в какую-нибудь отовсюду закрытую горную долину, где бы никто не мог отнять у них Бога, помешать веровать в Него и Ему поклоняться. Это так же, как у сектантов или, например, монахов, пояснил Иосиф. Господь понимал силу этого искушения, но его планы насчет евреев были другие. Из-за этого он и связал завет с землей обетованной. «Разговор был года два тому назад», — продолжал Ося. «Дед тогда только вернулся из Москвы, где брат, среди прочего, водил его на Сухаревский рынок купить в подарок ботинки. Брат не отпускал его ни на шаг, но толчия была такая, что все равно умудрился потерять, и дед сильно испугался. Ему было уже за 70, по-русски он говорил плохо, а тут остался один в огромном городе, без копейки денег в кармане. Он брату это потом долго припоминал. Человек, который у нас гостил, продолжал Ося, был как раз из Москвы. Речь шла о земле обетованной. Деду хотелось показать, что и он немало чего повидал. Вот он и говорит, что клочок земли, что называется Палестиной, был при Моисее как проходной двор, этакий Сухаревский рынок. Здесь сходятся Африка, Азия и Европа. Здесь великие цивилизации древности, Египет, народы Междуречия, от шумеров до вавилонян и персов, а также хетты, беспрерывно торговали и почти так же беспрерывно воевали между собой. В общем, настоящая мешанина, столпотворение разных богов, народов, их культур, обычаев, и весь этот карнавал, вся эта чехарда куда-то мчится, несется не на жизнь, а насмерть дерется. И вот, говорит дед, евреям понадобилось немыслимое напряжение веры, чтобы в этом сумасшедшем доме ее просто сохранить. Это было такое напряжение, что его, хвала Всевышнему, хватило до сего дня и нам, и тем, кто пошел за Христом, и Магометаном. В семье вере было тяжело всегда, с того самого времени, как она себя помнила. И она тоже, сколько себя помнила, всегда была с матерью жестка. Меньше была жестка с отцом, человеком очень добрым. Старшая сестра Ирина прекрасно пела. Вообще была в семье любимицей. Про нее же Веру было известно, что никто ее не хотел. Врачи говорили матери, что родить второй раз она вряд ли сумеет, но она мечтала о мальчике и рискнула. Веру никогда особенно не наказывали. С другой стороны, и не интересовались ею. Может быть, поэтому она достаточно легко выстроила, заселила собственный мир. Даже мать приняла это с пониманием. Старалась без нужды на ее территорию не заходить. Вера знала, что уйдет из семьи рано. Она вполне трезво смотрела и на себя, и на родню, понимала, что эта трезвость поможет ей раньше уйти. Постепенно она доходила и до понимания матери, не прощала ее, ну и не особенно обвиняла. Видела, что и она, Вера, если у нее так сложится жизнь, поступит похоже. Мать была вполне артистическая натура, взбалмошная, искренняя, импульсивная. Ее попытки наладить с Верой отношения были редки и, главное, очень коротки. Обе боялись фальши, нечестности. Мать, пожалуй, уважала ее, видела, что уже сейчас, в 10-11 лет, в Вере достаточно силы, и если понадобится, она сумеет за себя постоять. В общем, бояться за нее оснований нет. Наверное, это был не лучший способ воспитания, но к жизни Вера и впрямь оказалась подготовлена неплохо. Между тем, жили они вполне традиционно. Приемы и хождения в гости к родственникам, которых было чуть ли не пол Москвы, церковные праздники, гимназия, летом дача. Все шло своим чередом. И вот незадолго до того, как она должна была вырасти и по обоюдному согласию получить свободу, два события разом поломали эту спокойную разумность. Первое было внешним. Октябрьский переворот. Здесь Вера была едина со всеми, потому что так же, как ее жизнь, изменилась жизнь миллионов других людей. Второе касалось личной Веры. Они голодали, и сестра, у которой была замечательная контральта, пройдя все туры прослушивания, она уже с ближайшей зимы должна была петь в Большом театре, чтобы выменять хлеб, отправилась по Волге в Саратов и там пропала. Вера тогда работала учительницей в сельской школе в Башкирии и узнала о том, что произошло лишь несколько месяцев спустя из письма матери. Дальше родители и она сама, пытаясь разыскать хоть какие-нибудь следы Ирины, еще 2 года ездили под Саратов, опросили чуть ли не всех, кто плыл с ней на одном пароходе, но не нашли ничего, кроме справки уездной больницы Рыбной Слободы, где было сказано, что Ирина Сергеевна Радостина скончалась в этой больнице 19 августа 1918 года от холеры. Отчество было переврано, и мать, цепляясь за это до конца своих дней, верила, что Ирина не умерла, а была похищена своим спутником-татарином и продана им в турецкий гарем. Тогда такие вещи и вправду случались.